Бам! Свободной левой рукой Шэнь Сюй заблокировал атаку. Однако кулак Цинь Юя был обернут в огненную перчатку, тогда как Шэнь Сюй мог полагаться только на запасы своей энергии Синь Тянь. «Парень, ты думаешь, это поможет тебе избежать смерти?» На губах Шэнь Сюя внезапно заиграла слабая улыбка. На кончиках алых когтей, сжатых рукой Цинь Юя, снова засиял знакомый золотой свет. С такого расстояния Цинь Юй бы увернуться не смог. Шэнь Сюй мысленно потирал руки. Он уже представлял, как голова Цинь Юя разлетится на куски. Глаза юноши внезапно вспыхнули. Священное оружие среднего грейда – огненный меч. Вжих! А-а! Раздался мучительный крик Шэнь Сюя. Только что в правой руке Цинь Юя, которая как будто бы оказалась в патовой ситуации, возник короткий темный меч. Невероятно острое лезвие чисто срезало левую руку Шэнь Сюя и, что важнее, стремительно приближалось к его горлу. На таком расстоянии увернуться было невозможно. Он громко зарычал, подавляя нестерпимую боль от отрубленной руки. Его защитный барьер из энергии Синь Тянь внезапно уплотнился. «Умри!» В глазах Шэнь Сюя застыла ярость. Он знал, что уворачиваться уже слишком поздно, так что мог надеяться только на свой защитный энергетический барьер. Кроме того, по его беззвучному приказу когти кровавого духа засияли еще ярче и выстрелили золотыми шариками в голову Цинь Юя. Разумеется, голова юноши не выдержала бы прямого попадания с такого расстояния. В этот момент, когда его судьба висела на волоске, Цинь Юй не стал колебаться. Зажатым в правой руке огненным мечом он пробил защитный барьер и полоснул по горлу Шэнь Сюя, а левую руку, с надетой на нее огненной перчаткой, он нанес удар с самой высокой проникающей способностью, удар кистью, сложенной в форме копья, точно в центр когтей кровавого духа. Пу! Кровь хлынула рекой. Это была кровь из раны на горле Шэнь Сюя, но к ней примешивалась и кровь из сквозных отверстий на левой руке Цинь Юя. Струйка крови также показалась в уголке губ юноши. Миг назад Цинь Юй нанес мощный проникающий удар по руке Шэнь Сюя с надетыми на нее когтями кровавого духа. Когти управляли движением снарядов, так что в этот момент направление, в котором двигались светящиеся шары золотого света, внезапно изменилось. Два из них ударили в левую руку Цинь Юя, а остальные угодили ему в грудь. Снаряды, попавшие в руку, пронзили ее насквозь. Кроме того, хоть его корпус и был защищен рубахой из черного золота, но расстояние на этот раз было слишком маленьким. От трех попаданий в упор Цинь Юй получил внутренние повреждения, отсюда и кровь во рту. Как опасно, Цинь Юй посмотрел на Шэнь Сюя, который уже испустил дух, и осторожно втянул воздух. Задержав его ненадолго в легких, он с облегчением выдохнул. Огненный меч нужно использовать только в решающий момент. Если бы Цинь Юй использовал его с самого начала, то проницательный Шэнь Сюй не оставил бы ему и шанса, чтобы подобраться достаточно близко для удара коротким мечом. Цинь Юй смог убить Шэнь Сюя в этот раз благодаря тому, что в нужный момент уже в конце боя воспользовался огненными перчатками и огненным мечом, застав Шэнь Сюя врасплох. Но даже так это чуть было не окончилось его поражением. Сяхэй, Цинь Юй внезапно увидел, как рядом с ним будто из ниоткуда возник огромный черный орел. Он пристально глядел на Цинь Юя. Во время напряженной схватки Цинь Юй и Шэнь Сюй сражались так близко друг к другу, а исход решился так быстро, что Сяхэй просто не мог прийти юноше на помощь. Но он был необычным животным и хорошо понимал, что Цинь Юй только что был на волосок от гибели. Поэтому он чувствовал себя несчастным. «Сяхэй, я в порядке». СС, Цинь Юй, зашипев от боли, посмотрел на раны на руке. Внутренние повреждения были несерьезными, но эти зловеще выглядящие раны могут и вовсе не исцелиться. Более того, Цинь Юй ощущал, что кости, сухожилия и каналы на его левой руке были перебиты и серьезно повреждены. Последний раз окинув взглядом три мертвых тела, он быстро забрал металлическую шкатулку с наднебесной диаграммой, а также ключ к ней. Затем он взял голову Шэнь Сюя в качестве подтверждения выполнения задания и взобрался на спину черного орла. Ударив крыльями, орел устремился к горизонту, покидая город. В глубине безымянного каньона находился старинный особняк, где в данный момент собралось более 10 экспертов Синь Тянь. Вокруг поместья раскинулась бамбуковая роща, а в воздухе раздавалось журчание ручья. На берегу ручья в бамбуковом кресле сидел, наслаждаясь чаем и безмятежной красотой открывающегося вида, мужчина средних лет. О чем он думал, не было ведомо никому. Внезапно к нему быстрой походкой приблизились двое пожилых мужчин, в серых и синих одеждах соответственно. Шокировало то, что оба они были синьтянями на поздней стадии. Лидер, Чжэнь Сюй был убит, почтительно проговорил Серый. Хо, чайная чашка в руках мужчины слегка дрогнула. Подробнее. Лидер, на том месте, где был убит Чжэнь Сюй, мы также обнаружили тела двух его генералов, Налань Дань и Налань Фэна. Более того, мы также нашли фрагменты серебряной маски. Вероятно, она принадлежала убийце с серебряной картой Лю Сину, который взял это задание, сказал Синий. Серебряная маска, Лю Син, мужчина отставил чашку и поднялся. Ну, теперь он уже убийца с золотой картой. Вы двое, быстро проверьте все данные, что у нас есть на него. Даже глава небесной сети будет заинтересован в таком убийце, который в одиночку расправился с Сяньтянем поздней стадии и с двумя синьтянями ранней стадии. Лидер, но убийца Лю Син до сих пор не принес нам голову, чтобы подтвердить выполнение задания. Более того, мы проверили кровь на месте происшествия, и, судя по всему, там была еще чья-то кровь помимо троих убитых. Мы почти уверены, что этот Лю Син был серьезно ранен в бою, поклонившись, произнес Синий. Ну, на месте происшествия его не нашли, так что он, очевидно, выжил. Вряд ли кто-то подобный легко умрет от ран, мужчина равнодушно улыбнулся, после чего посуровевшим тоном добавил, ах да, подготовьте все необходимое, пора мне вернуться в город Янь. Да, двое пожилых мужчин поклонились и отправились выполнять приказ. Мужчина немного помолчал, после чего произнес вполголоса, Юйер что-то долго не возвращается. Почему я не получаю никаких вестей о нем? Нахмурившись, он обернулся. Таинственный лидер небесной сети. Принц-покоритель Востока, Цинь Дэ. Конец 2 тома, том 3, глава 1. Первая наднебесная диаграмма, часть 1. Твари, мусор, тупой мусор, бам. Чернильный камень полетел на пол и разбился на мелкие осколки. Прим, дубль В. Чернильный камень, или тушечница, это особая подставка для растирания туши. Выглядит примерно вот так. Сян Гуран волком глядел на мужчину с ястребиным носом, будто хотел сожрать его целиком. В гневе он воскликнул. «Ты никчемный мусор. Даже Чжэнь Сюй был убит. Что там произошло? Что? Ты должен рассказать мне все в мельчайших подробностях. Иначе не быть тебе больше главой секретной службы». Сян Гуран был вне себя от нахлынувшей ярости. Сердце его подручного пропустило удар. Как глава секретной службы, он знал слишком многое о секретах императора. Если его сместят с должности, то итог мог быть лишь один, его устранят. Ему в голову пришла идея. Он тут же низко поклонился и сказал, «Ваше Величество, расследование показало, что убийство Чжэнь Сюя – дело рук убийцы небесной сети. Это было задание для золотой карты, хотя мы не знаем, кто именно взял это задание, но, судя по уликам на месте преступления, убийца Чжэнь Сюя был серебряной маской». «Ты, мусор, думаешь, я не знаю, насколько силен был Чжэнь Сюй, серебряная маска, чушь собачья, с таким убийцей легко справились бы даже брат и сестра Налань, они синьтяни, а Чжэнь Сюй мог легко заткнуть за пояс их обоих. Ты утверждаешь, что все трое были убиты серебряной маской, ты думаешь, я тебе поверю, похоже, ты считаешь меня полным идиотом», процедил Сян Гуран, прожигая подчиненного взглядом. Крючковатый нос горько улыбнулся про себя. Он сказал правду, но император ему не поверил. «Ваше Величество, Чжэнь Сюй был невероятно силен. Он полностью взял на себя ответственность за свою безопасность, так что многого я не знаю. На месте происшествия остались осколки серебряной маски, но я полагаю, что это был убийца золотой карты, который надел серебряную маску, чтобы ввести Чжэнь Сюя в заблуждение. Он смог убить Чжэнь Сюя, лишь заставив его недооценить степень угрозы», торопливо заговорил крючковатый нос. Сян Гуан задумался. Видя, что убедить императора полностью ему не удалось, крючковатый нос воскликнул, будто его осенило. «Ваше Величество, есть и другая возможность». Принц-покоритель Востока Цинь Дэ был не в восторге от того, что Чжэнь Сюй препятствует его планам, так что он мог просто послать своих элитных воинов, чтобы его убить, а осколки серебряной маски подбросил, просто чтобы сбить нас с толку. Про себя он подумал. Цинь Дэ, прости, в такой критический момент я могу лишь свалить все на тебя. Крючковатый нос был уверен, что из-за страха и подозрений Сян Гуана относительно Цинь Дэ, в такую версию император наверняка охотно поверит. И действительно, все верно, это наверняка он. Цинь Дэ планировал восстание, но побоялся, что Чжэнь Сюй докопается до истины, так что подослал убийц. Он опасался, что я буду в гневе, когда узнаю, так что решил меня одурачить сломанной серебряной маской. ХМПФ, что за идиот, не мог подбросить золотую маску, это было бы куда убедительнее, бормотал император себе под нос. Однако меня не так просто обмануть. Цинь Дэ, ты планируешь восстание? Последние сомнения отпали. В этот раз ты убил Чжэнь Сюэ, перебив одно из моих крыльев. Отлично, очень хорошо. Сян Гуан был невероятно зол. Чжэнь Сюэ был для него очень важен. За последние 20 лет, если у императора возникали какие-либо трудности с поиском врагов или бунтовщиков, или же если ему в руки попадало какое-то необычное сокровище, он всегда мог просто поручить это дело Чжэнь Сюэ, и тот не разочаровывал его ни разу. Имея Чжэнь Сюэ, император мог просто сидеть на своем троне и ни о чем не беспокоиться. Несмотря на все ухищрения Цинь Дэ, Чжэнь Сюэ сумел немало узнать о тайной деятельности принца-покорителя Востока. Его ценность для правящей семьи была очевидна. Впрочем, теперь он мертв. Под началом главы секретной службы было множество шпионов, но они и рядом не стояли с Чжэнь Сюэ. Как императору не быть в ярости? Для него это было все равно, что лишиться одного крыла, так как же ему не скрипеть зубами? И теперь весь свой гнев он направил на того, кого считал повинным в смерти Чжэнь Сюэ, Цинь Дэ. Он много лет видел во сне один и тот же кошмар. Затем оказалось, что Цинь Дэ планирует восстание. А сейчас его самый ценный генерал, Чжэнь Сюэ, пал от рук Цинь Дэ. Цинь Дэ, ты сам не оставил мне иного выбора, кроме как стереть клан Цинь с лица земли. Фарфоровая чашка в его руке раскололась, а в глазах полыхнула ярость. В этот момент Сян Гуан принял еще одно решение. Он сказал: «Скажи Иеню, что я хочу его видеть. Можешь идти». Крючковатый нос незаметно перевел дух, поскольку Сян Гуан явно передумал срывать злость на нем. Для него пребывание в обществе императора было сродни находиться в одной клетке с тигром. Во время каждого разговора с Сян Гуаном ему приходилось соблюдать максимальную осмотрительность. «Да, ваше величество, позвольте откланяться», — крючковатый нос поклонился. Сян Гуан застыл посреди императорских покоев, уставясь на разбитый чернильный камень, но мысли его явно витали где-то в другом месте. Через некоторое время снаружи послышались шаги. «Иянь, входи», — отчетливо произнес Сян Гуан. Двери отворились, и в кабинет императора вошел молодой человек необычной и несколько зловещей наружности. Это был никто иной, как Иянь, глава особого драконьего корпуса. Если шпионы лишь вынюхивали и собирали информацию, то предназначение особого драконьего корпуса заключалось в другом. Это был отряд, занимающийся тайным устранением врагов клана Сян. Иянь выглядел крайне необычно. Лицо юноши не могло скрыть его искушенной и жестокой натуры, ведь он достиг уровня Синтянь более 40 лет назад. Все потому, что срок жизни Синтяни увеличивался до 500 лет, так что по достижении этой ступени процесс старения замедлялся. «Ваше Величество», Иянь слегка поклонился. Сян Гуан немного подумал, потом стиснул зубы и процедил: «Хорошо, передай Чжу Саню, что я согласен, но все материалы с этого демонического саблезубого тигра должны быть в целости и сохранности, особенно эти 16 клинков, ни один не должен отсутствовать». Иянь выгнул бровь, на его губах заиграла легкая улыбка, он поклонился и ответил: «Ваше Величество бесподобны, как всегда, этот Чжу Сань гарантирует, что если он получит наднебесную диаграмму, то все тело этого демонического саблезубого тигра будет нашим до последней косточки». «Это хорошо», — Сян Гуан надменно улыбнулся. «Не думаю, что этот магнат посмеет меня надуть». Имя Чжу Саня было известно по всему Цинлуну. Это был самый богатый делец континента, чья постоянная база располагалась на территории царства Мин. Его торговая сеть охватывала весь континент таящегося дракона, а его влияние сложно было переоценить. Каким-то неведомым образом элитной группе Чжу Саня удалось убить демонического зверя и заполучить его тело. Демонический саблезубый тигр был огромным чудовищем с 16 острейшими шипами на спине. Каждый из этих шипов по остроте намного превосходил обычное оружие. Из них легко можно было выковать сянь оружие верхнего грейда. Более того, острые когти зверя также можно было перековать в оружие. Иными словами, убийство такого монстра было равносильно нахождению бесценного клада. По правде говоря, с таким грозным противником, как демонический саблезубый тигр, мог бы сладить разве что Шансянь. Только небеса знают, какой метод использовал Чжу Сань, чтобы его убить. «Ваше Величество, у магната Чжу Саня целая сеть тайных баз. Зверя загнали в глуши, Так что сейчас люди Чжу Саня находятся на секретной базе рядом с глушью. Они не могут открыто перевести его на территорию царства Мин, так что им придется расчленить тушу на части в том городе, после чего транспортировать его в несколько заходов. Однако этот город располагается ни много ни мало в восточных провинциях, сказал Янь, снова поклонившись. Заслышав его слова, Сян Гуан также понял, что дело может оказаться хлопотным. Бескрайняя глушь простиралась на востоке континента, а царство Чу примыкало к нему вплотную. Три восточных провинции были буфером, отделяющим глушь от остального царства. Так что неудивительно, что желающие попасть в глушь, должны сперва миновать восточные провинции. Однако они полностью контролируются Циньде. В прошлом принц-покоритель Востока не посмел бы открыто присвоить такое сокровище, но сейчас сложно было что-то утверждать наверняка. Янь, передай своему отцу, старейшине И, пусть лично возглавит группу отборных воинов. Они должны будут проникнуть на территорию восточных провинций и проследить за ходом сделки, с мрачной торжественностью проговорил Сян Гуан. Янь почтительно отозвался. Да, ваше величество, если этим займется мой отец, все пройдет как по маслу. Сян Гуан внезапно захохотал. Ха-ха, в самом деле, у меня есть лишь вторая наднебесная диаграмма. Не собрав все три, просто невозможно разгадать, что же это была за странная техника. Более того, за все это время многим талантливым людям, включая и сюджинистов, не раз удавалось собрать все три диаграммы, но никто так и не разобрался, в чем их секрет. Моя единственная диаграмма попросту бесполезна. Обменять бесполезный хлам на тело саблезубого тигра, да, это поистине выгодная сделка. И Янь с поклоном ответил. Этот Чжу Сань просто обожает всякие таинственные сокровища. Эта диаграмма ему нужна для коллекции, а также чтобы удовлетворить свое любопытство. Ладно, Янь, в этот раз ошибки быть не должно. После того, как я получу этого саблезубого тигра, у меня будет более чем достаточно оружия сянь-класса. Ты тоже должен отрядить нескольких синтяней в помощь отцу. Запомни, никаких ошибок, повторил Сян Гуан. Позволить этой туше зверя попасть в руки Циньде было бы тем же самым, как если бы Сян Гуан лично вручил принцу этот поистине королевский подарок. Император просто не мог допустить, чтобы целый арсенал высококлассного оружия, предназначавшийся для его солдат, в итоге был использован против него же самого. Не беспокойтесь, ваше величество, мой отец вас не разочарует. Император благосклонно кивнул. С учетом того, что за дело возьмется отец Иеня, старейшина И, Сян Гуан мог спать спокойно. Том 3, глава 2, первая наднебесная диаграмма, часть 2. В небольшом городке в восточных провинциях находился маленький частный дом. Он принадлежал Цинь Юю. Став убийцей с серебряной картой, он заработал большую сумму денег, так что в восточных провинциях у него было больше 10 домов. Он купил их, чтобы не было проблем с поиском жилья во время выполнения заданий. «Тетушка Чжан, нет нужды нести это в главный зал, просто поставьте сюда, на столешницу. Сегодня я пообедаю на свежем воздухе», — с улыбкой сказал Цинь Юй. Он уже принял свой обычный облик. Черный орел куда-то запропастился в поисках пищи. Дородная тетушка в просторной белой телогрейке поставила поднос с едой на каменную столешницу рядом с юношей и широко улыбнулась. «Ся Юй, в таком случае, приятного аппетита!» «Я пошла к себе». Эта тетушка Чжан работала в гостинице неподалеку. Когда Цинь Юй останавливался в этом доме, чтобы прийти в себя и подлечиться, он обычно договаривался, чтобы еду из гостиницы ему носили прямо в дом. У него было много свободного времени. В конце концов, он не мог участвовать в подготовке к войне, на которую его отец и братья тратили все свои силы. «Какое счастье, что у меня есть метеоритная слеза с ее необычными волнами чистой энергии. Иначе только небеса знают, как много времени заняло бы исцеление моей левой руки». Цинь не сдержал мысленный стон, в который раз взглянув на пострадавшую конечность. Его руку пронзили светящиеся снаряды Чжэньсюя, которые он успел выпустить перед смертью. Две сквозные раны были крайне серьезными, но благодаря необычному восстанавливающему эффекту метеоритной слезы, раз за разом омывающей его руку волнами чистой энергии, устрашающе выглядящие раны начали затягиваться на глазах. Всего три дня спустя от этих ужасных отверстий остались лишь неглубокие шрамы. Не успел он пообедать, как вернулся черный орел. «Сяхэй, паршивец, ты еще не забыл дорогу назад? Ты улетел еще вчера, но только сейчас удосужился показаться. Знаю, знаю, ты нашел себе подружку, верно?» При виде симпатичной орлицы ты тут же выбросил меня из головы. Вот ведь похотливый орел, смеясь, пожурил его Цинь-Юй, в шутку похлопав палочками по загривку. Услышав такие слова, черный орел лишь гордо поднял голову, презрительно косясь на юношу одним глазом. Он всем своим видом давал понять, что на обычных орлиц он бы даже и не взглянул. Хах, какое высокомерие, вы посмотрите. О, точно, за все три дня, что я восстанавливался, я так и не взглянул на эту наднебесную диаграмму. Взгляд юноши просветлел. Он тут же направился внутрь дома. Черный орел пару раз мигнул, с любопытством глядя ему в спину, но потом все же скользнул следом за юношей в дом. Ха! Цинь Юй вытянул вперед руку. Растопырив пальцы, он ухватил огромный обтесанный валун, стоящий на полу в доме, после чего легким движением руки откатил его в сторону. В углублении под каменным блоком оказались две металлические шкатулки. Цинь Юй вынул одну из них. Наднебесные диаграммы, хех, я много слышал о них, но не видел ни разу. Цинь Юй издал смешок. Его рука между тем аккуратно стукнула несколько раз по поверхности шкатулки тут и там. Раздался щелчок, и на боковой стороне появилась замочная скважина. Подняв бровь, он с улыбкой достал из-за пазухи ключ, который снял с тела Налань Фэна. Цинь Юй хорошо разглядел этот ключ, когда Налань Фэн еще держал его в руках. Вставив ключ в замочную скважину, юноша мягко его повернул. Клак! Услышав верный звук, Цинь Юй довольно улыбнулся. Внутри шкатулки обнаружились два предмета. Одним из них было тайное послание, а другим – нефритовый куб. Кусок нефрита мягко переливался радужным светом. С первого взгляда становилось понятно, что это некий необычный артефакт. Тайное послание для Сян Гуана. Цинь Юй вскрыл конверт и достал письмо. Когда он прочитал письмо, то побледнел. В послании, в основном, говорилось о двух вещах. Во-первых, о наднебесной диаграмме, а во-вторых, о восстании Цинь-Дэ. Здесь очень подробно описывались изменнические действия Цинь-Дэ, плюс некоторые крайне важные сведения об особых войсках трех восточных провинций. Цинь Юй мысленно вздохнул. Фух, пронесло. Данные, которые сумел собрать Чжэнь Сюй, очень полные и подробные. О многом не знал даже я сам. Если бы эти сведения попали в руки Сян Гуана, быть беде. Хвала небесам, я перехватил это письмо. Однако Цинь Юй не знал, что обычно Чжэнь Сюй составлял полный обзор своих наблюдений и собранных данных не так уж часто, и что отчет об особых войсках трех восточных провинций, перехваченный Цинь Юем, был величайшим достижением Чжэнь Сюя за все время работы на этой должности. Особые виды войск во время военных действий могут оказывать тот или иной эффект на ход сражения, однако их применение требует эффекта внезапности. Если враг знает о существовании подобных войск и подготовится к встрече с ними заранее, то отсутствие элемента неожиданности не позволит в полной мере их использовать. Очень жаль, но Сян Гуану было не суждено узнать об этих ценных кусочках военной головоломки. Чжэнь Сюй был мертв, а письмо перехвачено. Даже если император назначит кого-то еще главой секретной службы на Востоке, ему придется начинать все сначала. Да и не факт, что они вообще что-либо сумеют разузнать. В конце концов, предшественник Чжэнь Сюя был главой этого региона в течение 10 лет, но не смог добыть и сотой доли той информации, которую удалось собрать гению шпионажа Чжэнь Сюю. Фухум, правая рука юноши медленно сжалась. Мощный поток воздуха завихрился вокруг его кисти и превратил секретное послание в пыль. Письмо уничтожено. Этот шелудивый пес Сян Гуан никогда не узнает об этом, подумал Цинь Юй. В его глазах, помимо его воли, зажегся холодный огонь. Зная, что его мать была убита этим мерзавцем, и что лишь его кровь смоет этот грех, как он мог не презирать Сян Гуана? Бам! Бам! Два оглушительных хлопка заставили Цинь Юя резко обернуться. Увидев, что происходит, он разволновался. Сяхэй, прекращай со своими играми. Сам знаешь, насколько острый твой клюв. Ты что, хочешь расколоть наднебесную диаграмму? С этими словами он оттолкнул Сяхэя в сторону. Фух, она уцелела. Цинь Юй осмотрел нефритовый куб со всех сторон. Только убедившись, что наднебесная диаграмма не пострадала, он незаметно перевел дух. Он обернулся и гневно уставился на Сяхэя. Однако тот лишь пару раз взмахнул крыльями да тряхнул головой, явно весьма довольный собой. Лишь небеса знают, сколько лет уже существовали эти нефритовые кубы, разбросанные по всему свету. Они были сделаны не из обычного нефрита, так просто их не разобьешь. Мне некогда с тобой припираться. Лучше займусь, наконец, исследованием этой наднебесной диаграммы, С этими словами Цинь Юй вышел из дома во двор, сжимая в руке нефритовый куб. Ночью он любил находиться на открытом воздухе и купаться в свете звезд. Это с детства наполняло его особым, ни с чем не сравнимым чувством. На улице уже стемнело, но Цинь Юй без труда различал мельчайшие детали нефритового куба. Итак, это наднебесная диаграмма. И что в ней особенного? Не считая каких-то каракулей, этот куб ничем не выделяется. Цинь Юй тщательно исследовал каждый дюйм поверхности диаграммы, даже с минуту разглядывал его через призму святого чувства, но в итоге так ничего и не обнаружил, кроме этих рисунков на поверхности. На лицевой стороне диаграммы были начертаны слова «Первая наднебесная диаграмма». Причем написаны они были на общепринятом языке континента Цаньлун. Ниже поверхность куба была испещрена какими-то мелкими рисунками. Всего здесь было 36 необычных изображений. На каждом из них был показан человек в определенной позе. Все движения были очень странными. По крайней мере, это было первое, что пришло в голову Цинь Юю, когда он рассмотрел их как следует. И все. Кроме этих 36 рисунков не было больше ничего. Да что это за наднебесные диаграммы такие? Здесь лишь эти картинки. Человек на этих рисунках даже не пытается циркулировать внутреннюю энергию. Просто набор из 36 странных поз. Неужели все, что мне нужно сделать, это заучить эти движения? Цинь Юй был в сомнениях. Он знал, что наднебесные диаграммы прошли через множество рук, но никто так и не разгадал их тайну. Если бы необходимо было лишь заучить эти движения, то любой эксперт бы это сделал меньше, чем за год. Цинь Юй еще долго ломал голову и пробовал все возможные средства, чтобы хоть чего-то добиться от этой диаграммы. Он не прекращал попытки, пока не взошла луна. В итоге, потратив полночи, он так ничего и не обнаружил. Черт с ним. Попробуем заучить эти движения и посмотреть, что получится, вслух проговорил Цинь Юй, внезапно вскакивая на ноги. Благодаря своему святому чувству, он полностью зафиксировал в памяти каждое из 36 движений. Он начал пытаться повторить эти движения в нужном порядке. С его гибким и отзывчивым телом это оказалось не так уж сложно. Но даже так, все время, пока он заучивал эти необычные движения, его не оставляло странное чувство. Впрочем, он выкинул из головы ненужные мысли и сосредоточился на запоминании. Благодаря своим невероятным физическим параметрам даже такие странные движения давались ему очень легко. Он продолжал выполнять их одно за другим. Что происходит? Что творится со святой энергией Вселенной? Цинь Юй был ошарашен. По мере выполнения этих движений бесчисленные потоки святой энергии начали стекаться в его тело и проникать в его мышцы и кости. Скорость, с которой его тело поглощало святую энергию, была намного быстрее, чем при поглощении внутренней энергии. Когда его внутренняя энергия рассеивалась во всех направлениях, добравшись до Дантиня, его плоть могла впитать лишь малую часть этого потока. А сейчас все было иначе, святая энергия напрямую проникала в его тело, не рассеиваясь ни в малейшей степени. Что происходит? Неужели тайна наднебесной диаграммы оказалась настолько простой? Цинь Юй не знал ответов на эти вопросы, но он знал наверняка, ему действительно нравились эти движения. Том 3, глава 3, гром среди ясного неба, часть 1, человек – это сундук, набитый загадочными сокровищами. Многие за всю свою жизнь не узнают и малой части тех тайн, которые скрывают их тела. Клетки тела Цинь Юя к этому моменту уже очень сильно отличались от клеток обычных людей. Он долгие годы постигал искусство границ, да и постоянное воздействие рассеянной внутренней энергии чудодейственных волн чистой энергии от метеоритной слезы давали о себе знать. Поэтому уже к этому моменту клетки его тела претерпели самые невероятные изменения. Однако по мере того, как Цинь Юй продолжал выполнять эти движения, начертанные на гранях нефритового куба, его клетки неожиданно снова начали стремительно меняться, жадно вбирая в себя святую энергию Вселенной. Каждая клетка была подобна бездонному колодцу, а весь мощный поток, вливавшийся в тело энергии, мгновенно поглощался без следа. Поток святой энергии действительно был необычайно мощным, он захлестнул тело Цинь Юя с такой силой, что вокруг него даже образовался видимый невооруженным глазом туман. Однако даже этого было явно недостаточно. В теле юноши было столько клеток, и каждая из них требовала так много. Это наглядно демонстрировало безграничность человеческих возможностей. Эти 36 загадочных изображений на наднебесной диаграмме поистине невероятны. Цинь Юй с трудом сдержал волнение и сосредоточил всю мощь своего разума на заучивании 36 движений. К Каждое из них он пытался совершить с абсолютной точностью, вплоть до мельчайших деталей в положении пальцев. Он хотел добиться того, чтобы его движения были идентичны изображенным на диаграмме. В итоге, он обнаружил, что чем точнее были его движения, тем интенсивнее становился поток вливавшейся в его тело святой энергии. Когда он только начал заучивать эти 36 рисунков, эти позы и стойки показались ему странными и неестественными. Но чем больше он их повторял, тем более точными они становились. В какой-то момент он обнаружил, что они не вызывают у него ни малейшего дискомфорта. Наоборот, его мышцы и кости с благодарностью принимали каждое новое движение. Луна медленно скрылась за деревьями, постепенно начала светать, но Цинь Юй был совершенно поглощен своей необычной гимнастикой. Его движения становились все естественнее. Выглядели они по-прежнему странно, но Цинь Юй уже совершенно не ощущал ни малейшей неловкости, принимая различные позы, тягучие и естественные движения. Наконец, Цинь Юй добился этого чудесного чувства законченности. Он достиг самого базового уровня освоения 36 движений, когда они плавно и естественно перетекали из одного в другое. В этот момент пораженный Цинь Юй увидел, как обуревающий его поток святой энергии на глазах стал менять свою структуру. Это уже не был зыбкий туман, как раньше. Обволакивающий его поток разбился на 36 струек толщиной с руку взрослого человека, а скорость поглощения святой энергии из окружающего пространства возросла многократно. Однако к тому моменту, как произошла эта чудесная метаморфоза, прошло уже 3 дня и 3 ночи. Все это время Цинь Юй ничего не ел и не пил, полностью поглощенный этими необычными движениями. И, только остановившись, он отчетливо осознал те изменения, что произошли с его телом. «Я бодрый, свеж, и совершенно не ощущаю голода». Невероятно приятное чувство, глаза Цинь Юя блеснули. Он никак не мог унять волнение в сердце. Неважно, в чем именно заключается секрет наднебесных диаграмм, даже эти картинки на поверхности уже позволили мне совершить такой мощный прорыв. Я уже чертовски доволен. Первая наднебесная диаграмма ему уже, по сути, была не нужна, поскольку он выучил эти 36 движений наизусть до последней мельчайшей детали. Конечно, Цинь Юй не верил, что тайна древней наднебесной диаграммы заключается в этих 36 простых картинках. Если бы изучить эти движения было бы достаточно для постижения секретной техники, то она бы уже давно перестала быть секретной. Более того, Цинь Юй был уверен в том, что тренировка исключительно тела не поможет ему достичь тех возможностей, которыми обладал легендарный человек из прошлого. «Сяхэй!» — позвал Цинь Юй, оглядевшись и увидев черного орла, дремлющего тут же, во дворике. Сяхэй тут же открыл глаза. Увидев, что Цинь Юй наконец закончил свою тренировку, он радостно захлопал крыльями. За последние 3 дня он чуть не умер со скуки, поскольку Цинь Юй полностью ушел в себя, не обращая ни малейшего внимания на происходящее вокруг. «Прошло уже столько времени. Мне стоит завершить задание. Если я буду медлить и дальше, небесная сеть может решить, что я его провалил», — подумал про себя Цинь Юй. Он тут же подхватил металлический контейнер с головой Чжэнь Сюя, взобрался на спину Сяхэя и покинул городок. Черный орел со скоростью молнии устремился прочь. «Пхихе, теперь я тоже убийца золотой карты», — проговорил Цинь Юй, замаскированный искусством изменения внешности и скелета и золотой маской. Он убрал за пазуху солидную пачку банкнот и покинул отделение небесной сети. Ха-ха, когда этот управляющий местным филиалом небесной сети узнал, что я Лю Син, он сразу так оживился. Раньше такого не случалось. Цинь Юй усмехнулся, вспоминая этот момент. Когда управляющий узнал, какое задание прибыл сдавать Цинь Юй, он прямо воспылал. Однако управляющий очень быстро взял себя в руки, и его лицо превратилось в обычную холодную и бесстрастную маску. Неудивительно, что Цинь Юя так позабавил этот момент. Чего Цинь Юй не знал, так это того, что убийцы золотой карты имели невероятно высокий статус. Более того, все золотые маски негласно делились на убийц начального, среднего и высшего класса. Любой, кто убил Синтяня, ранней стадии, средней или поздней, получал золотую карту. Но, разумеется, отношение к ним будет разное. Убив Чжэнь Сюя, эксперта на поздней стадии уровня Синтянь, Цинь Юй мгновенно взлетел на вершину иерархии убийц небесной сети. И, разумеется, обычный управляющий одного из бесчисленных филиалов невольно захотел проявить повышенное внимание к одному из лучших убийц организации. Как только Цинь Юй покинул отделение небесной сети, управляющий холодно распорядился. Убийца Лю Син только что вышел. Быстро, проследите за ним и разузнайте о его личности. Несмотря на правила небесной сети, согласно которому организация не вмешивается в личные дела членов внешнего круга, Лю Син был Сянтинем с золотой картой, и, что важнее, глава небесной сети лично отдал приказ выяснить его подноготную. Так что, естественно, это правило в данном случае не играло большой роли. Однако, когда они уже хотели за ним последовать, то обнаружили: убийцы Лю Сина нет на восточной улице, убийцы Лю Сина нет на западной улице. Управляющий недоуменно нахмурился. Это странно. Он не мог улететь или зарыться в землю, так почему мы не можем его найти? Но, конечно, улететь Цинь Юй вполне даже мог. В этот самый момент он сидел на спине своего черного орла, парящего на столь огромной высоте, что с земли нельзя было различить даже его очертания. У преследователей не было и шанса. Цинь Юй с удовольствием подставил лицо сильному встречному ветру. Отец всегда запрещал мне принять участие в его планах. И вот, я стал Сянтинем. Сердце юноши в этот момент трепетало от радости. Стоило ему представить, как он расскажет отцу, что стал Сянтинем, как его охватывала эйфория. Более того, Цинь Юй стал первым, невиданным доселе на континенте Цаньлун Сянтинем внешних техник. Когда Цинь Юй был маленьким и не мог видеть всей картины, он думал, что отец не любит его. Это послужило первым стимулом для него начать изнуряющие тренировки. Когда он подрос, он узнал правду, а именно, что его отец посвятил всего себя без остатка приведению в исполнение плана по уничтожению клана Сян. Его старшие братья также принимали посильное участие в этом плане. Цинь Юй исступленно желал хоть как-то помочь отцу, но все его желания разбивались о железный аргумент. Он не Синьтянь. И наконец, Цинь Юй достиг уровня Синьтянь. Сяхэй, курс на город Янь. Цинь Юй раздробил золотую маску на мелкие кусочки и избавился от всех улик, которые могли бы связать его с убийцами небесной сети, после чего прибегнул к искусству изменения внешности и скелета. Через какое-то время его внешность снова стала прежней. В душе Цинь Юй изнемогал от нетерпения. Сяхэй, казалось, понял чувство Цинь Юя и с громким криком мощно ударил крыльями, ложась на курс к городу Яни и еще больше ускоряясь. Том 3, глава 4. Гром среди ясного неба, часть 2. На континенте царила поздняя осень. Холодные ветра, обычные в это время года, поднимали в воздух опавшие листья. В этот день тихий городок Байша принимал у себя особых гостей. В старинном особняке собрались подчиненные самого богатого магната континента Чжусаня и группа экспертов, представляющих императора Сянгуана. Обе стороны были настороже. Однако по могуществу эти две группы стояли на совершенно разных уровнях. По какой-то необъяснимой причине Чжусань послал группу, в которой был лишь один Синьтянь, да и то ранней стадии. Со стороны же Сянгуана Синьтяней было намного больше. «Меня зовут Ифэн. Мы принесли обещанное. Что насчет вас?» — без обиняков спросил красивый мужчина с несколько зловещей улыбкой. Это был Ифэн, младший брат Иеня, главы особого драконьего корпуса. Ифэн был заместителем главы этого специального отряда. Со стороны Чжусаня главным был толстый старик, который с улыбкой ответил: «Нет поводов для беспокойства, господа. Не смотрите, что нас так мало, обманывать вас никто бы не посмел. Тело демонического саблезубого тигра в целости и сохранности. Эй, несите его!» — толстяк громко крикнул своим людям. Четверо дюжих мужчин внесли в комнату пятиметровое тело тигра с темно-красной шерстью. На его спине виднелись 16 острых шипов, по которым сразу можно было определить, что это действительно демонический саблезубый тигр. Да уж, демонический зверь во всей красе. Кто бы мог подумать, что его тело не начнет вонять даже после такого долгого времени? — с улыбкой прокомментировал Ифэн. Толстяк покачал головой. «Господин И, безусловно, тело демонического зверя – это нечто особенное. Оно начинает разлагаться лишь через очень продолжительное время. Но на этом теле демонического тигра нет ни единого трупного пятнышка, поскольку мы посыпали его иссушающей пыльцой». «Хо-хо, иссушающая пыльца, магнат номер один на континенте, действительно заслуживает своей репутации», — и Фэн восхищенно прищелкнул языком. «Отлично, мы увидели товар. Вы также можете взглянуть на наш». И Фэн махнул рукой, и стоящий за ним человек немедленно вытянул вперед нефритовую шкатулку. Когда крышка была откинута, под ней обнаружился нефритовый куб, переливающийся изнутри мягким радужным светом. Толстяк слегка сощурился, бросив цепкий взгляд на этот нефритовый куб. Почти в ту же секунду он поднял голову и с улыбкой произнес: «Думаю, в тщательной проверке нет нужды. Мы верим в доброе имя правящего клана. Отлично, если все довольны, то в будущем наш босс будет счастлив работать с семьей Сян по многим другим направлениям». И Фэн удовлетворенно кивнул. «Ладно, берите этого саблезубого зверя», — отдал он распоряжение. Четверо из его свиты вышли вперед и подхватили огромное тело. Толстяк также уже получил в свои руки наднебесную диаграмму. Обе стороны остались совершенно довольны друг другом. Однако в этот момент все помещение заполнил почти бесцветный белесый дым. Многие из присутствующих тут же повалились, кто где стоял. Четверо амбалов, несущих тело саблезубого тигра, также рухнули, как подкошенные, а из их ушей, глаз, ртов и носов хлынули потоки крови. Они умерли в мгновение ока. «Плохо дело, дым отравлен», — воскликнул толстяк. «За короткое время из всех его людей в живых остался лишь он, остальные умерли от отравления. Сторона Ифена пострадала куда меньше, хотя большинство его подручных также неподвижно замерли в лужах крови. 8 человек остались стоять. Это были эксперты уровня Синтянь. Сяньти не могли надолго задерживать дыхание и использовать кожное дыхание Синтяни, поэтому яд в воздухе им был не страшен. Более того, даже если бы они вдохнули яд, достаточно было направить немного энергии Синтянь, чтобы полностью вывести его из организма. «Это люди Циньде», — холодно проговорил Ифэн. «Циньде, ты смеешь напрямую вмешиваться в дела его величества. Это восстание». Громкий голос Ифэна разнесся далеко за пределы особняка. Это место находилось на территории 3 восточных провинций, так что никто, кроме принца-покорителя Востока Циньде, не мог пронюхать об этой сделке. А даже если бы и узнали, то не посмели бы вмешаться. Восстание, если этот жалкий Сян Гуан прибегнул к помощи Чжэньсюя, то он должен знать о делах его высочества. Хоть все к тому и идет, но мы должны пока что демонстрировать единство, так что клан Сян пока что может спать спокойно. Однако если свидетелей не останется, у Сян Гуана не будет достаточно улик, раздался пожилой мужской голос. В особняк вошли 3 человека, впереди шел Лянь Янь. Судя по тому, что они не обращали внимания на ядовитый туман, очевидно, все они были синтянями. Однако их было лишь 3, тогда как на стороне Ифэна было 8 человек, да и толстяк также был сянтинем. Впрочем, судя по лицу помрачневшего Ифэна, все было не так просто. «Принц-покоритель Востока, мой хозяин, это...» Толстяк начал было говорить, но... Вжжих! Холодная вспышка света перечеркнула толстяка, и он, выпучив глаза, упал замертво. Пожилой мужчина в черных одеждах позади Лянь Яня издал зловещий смешок. Он только что убил Синтяня одним ударом, при этом толстяк даже не успел защититься. На стороне принца Востока было 3 человека. 2 из них были синтянями на поздней стадии, а Лянь Янь был экспертом высшего класса, завершившим уровень Синтянь полностью. Эксперту на пике поздней стадии Синтянь остается лишь пройти 4 из 9 малое испытание небес, чтобы прорваться на уровень Шансянь. Эксперты принца-покровителя Востока действительно могущественны, но посылать против нас лишь 3 человек. Он явно нас недооценил, высокомерно заявил Ифэн. За спиной Ифэна стояли 7 синтяней, один из которых также был на поздней стадии, а остальные – на средней и ранней. Сам Ифэн также пока достиг лишь средней стадии Синтянь. Поэтому в плане боевой силы 3 людей, посланные Циньде, особенно Лянтянь, превосходили их на голову. «Господа, не стоит тратить время на разговоры с ними. Давайте начинать», – равнодушно проговорил Лянь Янь. «Да, сеньор Лянь». Оба пожилых мужчины в черных одеждах ответили в унисон и поклонились. Среди подчиненных Циньде авторитет Лянь Яня был непререкаем. Любой эксперт обращался к нему не иначе, как Лянь Янь. Не только потому, что Лянь Янь был сильнее, все дело было в его личных качествах и жизненном опыте. В глазах Ифэна зажегся холодный огонь. «Атакуем вместе. Сперва убейте синтяней поздней стадии». В тот же миг, все 8 синтяней, включая Ифэна, бросились на Лянь Яня и его 2 спутников. Однако Лянь Янь остался стоять неподвижно, лишь на его губах заиграла слабая улыбка. Его подручные черными молниями метнулись вперед бок о бок. Шух! Внезапно, тело Лянь Яня будто растворилось в воздухе. Единственный синтянь поздней стадии среди людей Ифэна внезапно почувствовал, что что-то не так. Повинуясь внезапному уколу страха, Он развернулся и яростно взмахнул своим ножом по диагонали назад. Бам! С громким хлопком перед ним будто из воздуха соткался Лянь Янь и с едва заметной усмешкой произнес. Неплохая реакция. Внезапно ослепительный луч света в форме ножа устремился к нему от Лянь Яня. Эксперт торопливо воздел свой нож, блокируя удар. Однако смертоносная энергия Синтянь прошла прямо сквозь его лезвие, проникла в тело и атаковала его изнутри. В следующий миг тело Синтяня поздней стадии разлетелось на куски. Поскольку единственный относительно сильный эксперт врага был повержен, Лянь Янь позволил себе легкую усмешку. Однако еще до того, как он успел вернуть руку с ножом, Лянь Янь внезапно переменился в лице. В тот же миг он со скоростью молнии рванулся в сторону. Однако услышанный им резкий свист воздуха лишь усиливался. Неожиданно лицо Лянь Яня пересекла кровавая черта. Схватка замерла. Мужчина средних лет в розовых одеждах, неведомо когда появившийся на поле боя, с улыбкой смотрел на Лянь Яня. «Цин Юй, это ты?» Взгляд Лянь Яня наполнился яростью. Отец, завидя этого мужчину, своего приемного отца, И Фэн торопливо приветствовал его, склонив голову. Это был никто иной, как настоящий лидер этой группы, старейшина И, он же отец действующего главы особого драконьего корпуса И Яня. В прошлом именно он занимал эту должность. Настоящее имя этого старейшины И было Цин Юй. «Лянь Янь, ты нисколько не одряхлел за эти годы. Я лишь немного запоздал, а ты уже прикончил эксперта поздней стадии. Однако на этот раз ты от меня не уйдешь», И Цин Юй лениво улыбнулся. Его улыбка была ослепительна, как персиковый цвет, а меж его тонких пальцев то и дело проскакивал холодный металлический отблеск. Том 3, глава 5, «Гром среди ясного неба», часть 3. Лянь Янь посмотрел на Цин Юя. Его глаза сверкали, как никогда прежде. Если бы здесь был Цин Юй, он бы наверняка сильно удивился, поскольку обычно Лянь Янь в любой ситуации оставался спокоен и невозмутим. Когда он жил в туманном особняке, он большую часть времени являл собой воплощение безмятежности. Сложно представить, чтобы его что-то взволновало, особенно так сильно, как сейчас. «Цин Юй, ты еще помнишь, что произошло 160 лет назад?» — с улыбкой спросил Лянь Янь. И Цин Юй немного подумал, потом оглушительно расхохотался. «Лянь Янь, ты все никак не выкинешь из головы ту битву? Да уж, тогда ты еще был таким слабым, что не смог даже защитить свою жену и дочь. К счастью для тебя, люди принца Востока подоспели вовремя, и ты выжил. Но в этот раз тебе не сбежать. По достижении уровня Синтянь продолжительность жизни практикующего увеличивается до 500 лет. И Цин Юй и Лянь Янь прожили уже по несколько сотен лет и оба достигли пика уровня Синтянь. Но они еще не прошли 4 из 9 малого испытания небес. Были люди, которых испытание застигало практически сразу же, как только они заканчивали уровень Синтянь, однако были и те, кто проводил в ожидании испытания полжизни. Тут все зависело исключительно от интуитивного озарения практикующего, а не от его желания. «Сбежать? С чего бы мне сбегать? Я ждал этого дня больше 100 лет». Во взгляде Лянь Яня внезапно сверкнула свирепость. «Вы двое, убейте остальных. Я займусь этим и Цин Юем». «Да». Поклонившись, ответили двое в черном в унисон. Взгляд Лянь Яня будто прикипел к Цин Юю. Его мощная аура быстро и безжалостно простерлась в сторону врага. Нож, висевший на поясе Лянь Яня, начал мелко дрожать. И Цин Юй слегка нахмурился, а затем, сложив руку в особый жест с загнутыми средним и большим пальцем, с улыбкой встретил давление Лянь Яня. Они стояли друг напротив друга, но нападать никто не спешил. Для того, чтобы достичь вершины могущества Синтянь, не обладая каким-то особым сокровищем или по-настоящему первоклассной секретной техникой, необходимо потратить больше 100 лет. И даже с секретной техникой вроде древнего драконьего искусства или с каким-то сокровищем из глуши на это уйдут десятки лет непрерывных тренировок. Ах! Послышались стоны, но звуки битвы не стихали ни на мгновение. Двое стариков в черных одеждах расправлялись с другими 7 синтянями, включая и Фэна. Отрубленные конечности, потоки крови. Они тоже получили легкие ранения, но даже так из 7 экспертов врага один был убит на месте, а другой серьезно ранен. Впрочем, и Цин Юй, и Лянь Янь даже не смотрели в их сторону. Кланг. Нож на поясе Лянь Яня внезапно покинул ножны. Вертикальная полоса света рванулась вперед. Она в мгновение ока достигла и Цин Юя и врезалась в его тело. Лянь Янь протянул руку и обхватил рукоять ножа, после чего с быстротой молнии метнулся вслед за полосой света. Когда эта светящаяся полоса достигла цели, тело будто растворилось в воздухе. Эта энергия, овеществленная аура ножа Ляньяня, перечеркнула тело Циньюя, но не встретила ни малейшего сопротивления, будто это был лишь морок. «Ах!» – внезапно издал предсмертный крик один из двух спутников Ляньяня. Небольшая аккуратная дырочка появилась точно между его бровями. И Фэн и его люди тут же порвали его на куски. И Циньюй появился на другой стороне поля боя. Он мягко, почти ласково вертел зажатую между большим и средним пальцами декоративную шпильку. «Ляньянь, ты же знаешь, что я быстрее, верно? Какой смысл использовать против меня такой удар?» — произнес он, слегка покачивая рукавом. Внезапно он переменился в лице, Ляньяня нигде не было видно, и Циньюй тут же сосредоточенно закрыл глаза. Его тело также мгновенно исчезло. Послышались звуки соударения металла о металл, затем оба появились на мгновение перед замершими людьми, но тут же исчезли вновь. Бам, бам, бам, бам. Лишь постоянные звуки ударов указывали на интенсивную схватку, поскольку противники достигли такой скорости, что никто из присутствующих не мог уследить за ними взглядом. «Ха-ха-ха, ах, как волнующе!» — внезапно раздался смех Ляньяня. В его голосе смешались гордость и мужество. «Ляньянь, я и не думал, что у тебя действительно есть кое-какие навыки», — послышался вкрадчивый зловещий голос Циньюя. В воздухе появились брызги крови, но противники не снижали скорости. Окружающие по-прежнему не могли их толком разглядеть. Внезапно два человека возникли в центре комнаты, застыв друг напротив друга. В груди Ляньяня виднелась небольшая дырочка, и которой сочилась кровь. И Циньюй также уже не выглядел таким же беззаботным, как раньше. Его волосы спутались, а на животе виднелась глубокая рана от ножа, из которой также непрерывно струилась кровь. «Ха-ха!» Ляньянь неожиданно поднял голову и весело засмеялся. «Цветы расцветают и увядают. Времена года следуют одно за другим. Прошло столько лет, и я, наконец, дождался. Когда Ли испустила последний вздох в моих объятиях, я потерял интерес к жизни. Зачем мне эта жизнь без тех, кого я люблю? Деньги, власть, весь этот мусор меня не занимал ни в коей мере. С момента ее смерти я жил в этом мире лишь для того, чтобы лелеять в памяти воспоминания о ней и чтобы убить тебя. Но ты вечно прятался в своем логове под крылышком особого драконьего корпуса. Все эти годы. И вот, теперь, взгляд Ляньяня сфокусировался на Циньюе. Небеса услышали меня. Я, наконец, тебя нашел. Ха-ха, Циньюй, давай, иди сюда, устроим грандиозное сражение». Ослепительный золотой свет вырвался изнутри Ляньяня. Затем все его тело засияло этим нестерпимым светом, будто солнце. Сформировавшийся вокруг него защитный барьер из энергии Синьтянь выглядел куда мощнее барьера Чжэньсюя. Почувствовав несгибаемую волю и боевой дух Ляньяня, и Циньюй нахмурился. «Ты настоящая заноза в заднице, старик», — беспокойно проговорил и Циньюй. Его тело обволокла темная аура, а его волосы начали развиваться, будто на ветру. Каждая прядь его длинных волос, казалось, переливалась тем же темным светом. Однако шпилька в его руках наоборот потеряла четкие очертания. Бах! Казалось, взорвался сам воздух. Все в радиусе 10 метров от Ляньяня и Циньюя взлетело на воздух. Единственный оставшийся в живых союзник Ляньяня, старик в черных одеждах, в это время едва отбивался от наседающих на него четырех экспертов во главе с Ифэном. Только что он убил одного из них, но сам был серьезно ранен. Эти четверо были синьтянями на средней стадии, так что даже эксперту на поздней стадии было проблематично убить любого из них. В конце концов, он сражался один против четверых и был серьезно ранен. Внезапно прогремело несколько взрывов. Все пространство внутри особняка обратилось в пыль, повисшую в воздухе. Свирепая мощь отголосков чужой битвы заставила Ифэна, его трех подручных и старика в черном невольно отступить подальше. На секунду бой затих. Все уставились в центр зала. 10 000 стрел, пронзающих сердце. Раздался резкий крик Циньюя. Каждая прядь его серебряных волос с огромной скоростью метнулась к стоявшему перед ним Ляньяню. На лице Циньюя застыла маска превосходства. Он не мог напитать каждую свою прядь достаточной силой, чтобы пробить барьер Ляньяня. Истинная сила его смертельной техники заключалась в шпильках, сокрытых в серебряных волосах. Бам! Боевой нож Ляньяня обрушился на противника сверху. Однако несколько прядей серебряных волос обвились вокруг клинка, и удар был остановлен. В то же время множество других прядей со всех сторон атаковали тело Ляньяня, будто змеи. Более того, 10 серебряных шпилек также со страшной силой устремились вперед под покровом серебряных волос. Лянь Янь заметил эти шпильки, но не стал уклоняться. Какой смысл от них уклоняться, если после свершения мести его дух будет опустошен, пусть даже его тело выживет. Ха-ха-ха. Лянь Янь внезапно запрокинул голову к небу и громко засмеялся. Ах, с быстро оборвавшимся стоном голова и Цин Юя взлетела в воздух. В широко открытых глазах застыло неверие. Его волосы также были чисто срезаны. Голова и Цин Юя грохнулась на землю и покатилась, собирая только-только осевшую пыль. Наблюдавшие за схваткой люди были ошеломлены. В груди Лянь Яня появились 10 аккуратных отверстий. Все 10 серебряных шпилек нашли свою цель, но Лянь Янь не переставал смеяться. В его руке застыл багровый клинок. Этот боевой нож был священным оружием среднего грейда, выкованным из огненного железа, который Лянь Янь все это время скрывал внутри своего тела. С самого начала схватки он использовал свое старое оружие, но в решающий момент внезапно извлек этот темно-багровый клинок и одним ударом перерубил как серебряные волосы и Цин Юя, так и его шею. Одним из главных преимуществ и Цин Юя была его невероятная скорость. Если бы он с самого начала знал о том, что у Лянь Яня есть оружие священного класса, то не стал бы даже ввязываться в этот бой. Высоко в небе на спине своего черного орла на огромной скорости летел Цин Юй. Что за невероятная аура? Сяхэй, стоп! Цин Юй явственно почувствовал чью-то устрашающую ауру где-то внизу. Они летели очень высоко, но эта аура была настолько сильна, что любой синьтянь бы ее почувствовал, не говоря уже о Цин Юе с его святым чувством. Это аура дедушки Линя. Проанализировав ауру, Цин Юй мгновенно определил, кому она принадлежит. Сяхэй, вниз, вниз. Без дальнейших раздумий поторопил он друга. Черный орел камнем упал вниз. Через мгновение Цин Юй уже прибыл к небольшому особняку. Только чтобы застать, как Лянь Янь обезглавливает и Цин Юй ударом боевого ножа. Ха-ха-ха. Лянь Янь стоял, уставившись в небо, и хохотал. Но по его лицу пролегли две мокрые дорожки от слез. Цин Юю сразу бросились в глаза отверстия в груди Лянь Яня, оставленные серебряными шпильками. С его познаниями в медицине юноша сразу понял, что эти раны нанесены точно в жизненно важные точки тела. Эта картина стала для третьего принца будто громом среди ясного неба. Он застыл, будто превратившись в ледяную статую, и лишь переводил взгляд с одной раны на другую. Том 3, глава 6. Похоронить вместе с мертвым. Часть 1. Мозг Цин Юя отключился. Он задыхался, голова пошла кругом. Только через какое-то время, показавшееся Цин Юю вечностью, он, наконец, пришел в себя. «Дедушка Лянь», — хриплым голосом произнес он внезапно. Одновременно он спрыгнул с Сяхэя. Ему потребовались мгновения, чтобы добраться до Лянь Яня. Лянь Янь поднял голову и увидел подбегающего Цин Юя. На его лице появился слабый отголосок прежней доброй улыбки. «Ся Юй, даже ты пришел меня проводить. Какое счастье, что я увидел тебя перед смертью. Небеса действительно мне благоволят». Несмотря на его смертельные раны, его голос звучал совершенно нормально. «Дедушка Лянь», Цин Юй не знал, что сказать. При виде ужасных ран из его глаз потекли слезы. «Ся Юй, не плачь. Рождение, взросление, болезни и смерть – это нормальный круговорот всего живого. Я прожил достаточно, так что в моей смерти нет ничего страшного», – проговорил Лянь Янь понимающим голосом, вытирая его слезы. Внезапно он скривился и грузно осел на землю. «Дедушка Лянь, пойдем, я отведу тебя к врачу», – сказал Цин Юй, намереваясь отнести Лянь Яня к черному орлу. «Не изводи себя, Ся Юй, я знаю, что ты очень хорош в медицине. Увидев мои раны, ты сразу понял, что я умираю, верно? Внутренние повреждения твоего дедушки Линя фатальны. Сейчас я полагаюсь только на свои немалые запасы энергии синьтянь, только чтобы сказать тебе пару слов на прощание», — с улыбкой проговорил Лянь Янь. Цин Юй закусил губу. Он не хотел этого признавать, но знал, что дедушка Лянь прав. Он еще не умер только благодаря чистой энергии синьтянь. «Ах, что, отец, вы все, в атаку. Убьем этого черного старика, затем добьем этого чертового монстра». Воздух прорезал исполненный ненависти крик Ифэна. Он также заметил, что Лянь Янь смертельно раненый уже не сможет себя защитить. В глазах Цин Юя застыл лед. «Ся Юй, не действуй опрометчиво, беги, эти четверо, сяньтини, тот старик в черном, человек твоего отца, но он получил слишком много ран», — торопливо заговорил Лянь Янь. Цин Юй достиг уровня синьтянь, Но старику просто неоткуда было это знать. Все эксперты на континенте таящегося дракона обычно грубо оценивают мощь противника по его внутренней энергии. Если противник достиг уровня Синтянь, в его теле будет циркулировать энергия Синтянь. Все просто. Но не в случае с Цинь Юем. В его теле не было энергии Синтянь. Его сильными сторонами были его тело, невероятная сила и ловкость. Вот почему даже Лянь Янь не мог определить, насколько силен был Цинь Юй. В конце концов, практически невозможно сказать, сколько силы таится у человека в мышцах. Не беспокойся, дедушка Лянь, я уверен, что смогу с ними справиться. Открою тебе маленький секрет. Я сумел достичь уровня Синтянь с помощью внешней практики. Синтянь внешней практики очень сильно отличается от Синтяни внутренней практики. И он куда мощнее. Все, чего желал Цинь Юй, это сделать Лянь Яня немного счастливее в его последние мгновения жизни. Глаза Лянь Яня просветлели. Ты достиг уровня Синтянь с помощью внешней практики? Старик не знал ни одного случая, когда эксперт внешней практики смог бы преодолеть эту границу, но, видя глаза Цинь Юя, он знал, что юноша говорит правду. Эти слова действительно стали утешением для умирающего эксперта, он почувствовал необычайное умиротворение. Кха! Раздался крик боли. Эксперт в черном, уже и без того почти истекший кровью, погиб под натиском четырех Синтяней. Ха-ха! «Чертов старик, кто бы мог подумать, что ты сможешь убить моего отца? Я разорву твое тело на мелкие кусочки. Можешь не надеяться на легкую смерть», — с черной ненавистью в голосе процедил Эйфен, посмотрев на Лянь Яня. На его лице застыла маска бешенства. В этот миг по лицу Лянь Яня разливалась смертельная бледность, а Цинь Юй с перекошенным лицом обнимал его, зная, что сейчас последние крохи энергии покидают его тело. «Закрой пасть!» Неожиданно прозвучал его резкий окрик. Взгляд его холодных глаз уперся в Эйфена, будто острый нож. Цинь Юй не хотел, чтобы Лянь Яня беспокоили в его последние секунды жизни. Эйфен сперва оторопел от этого внезапного крика, а затем застыл на месте, напоровшись на взгляд этого странного юноши. Цинь Юй снова перевел взгляд на дедушку Линя. Все, что он мог сделать в этот момент, это позволить Лянь Яню умереть с миром. Лянь Янь глядел в небо, но его глаза видели нечто совершенно другое. Он грезил о первой встрече со своей возлюбленной на озере Цзиньфэн. Он испустил последний вздох с улыбкой на губах. Цинь Юй был еще слишком молод и неопытен, чтобы понять чувства Лянь Яня. Но он смог ощутить, что дедушка Лянь был умиротворен и безмятежен в свои последние мгновения, и умер, не жалея ни о чем. «Дедушка Лянь», — срывающимся голосом проговорил Цинь Юй. Лянь Янь всегда был рядом, с самого его детства. Когда Цинь Юй жил во дворце, старик приглядывал за ним. Когда он переехал в туманный особняк, Лянь Янь отправился туда вместе с ним. Можно сказать, что Лянь Янь провел с третьим принцем даже больше времени, чем его собственный отец, Цинь Дэ. «Эй, парень, ты уже закончил рыдать?» — с холодной усмешкой проговорил Эйфен. Цинь Юй на него даже не взглянул. Однако за усмешкой Эйфена крылась ярость. Только что резкий окрик Цинь Юя заставил его замереть на месте, и теперь Эйфен был невероятно взбешен. Но в первую очередь его заботил сыновний долг, так что главным объектом его ненависти по-прежнему оставался Лянь Янь. Это Лянь Янь убил его отца. «Отец, прости, я был не самым послушным сыном. Я отомщу за твою смерть», — проговорил Эйфен, опускаясь на колени подле тела и Цинь Юя. Затем он поднялся и отдал приказ: «Убейте этого паренька. Треклятый старик убил моего отца, так что я сдеру с него шкуру и искромсаю его тело, чтобы отомстить за его смерть».